Глава 17. Мозли Крю. Узнать фамилию нового ухажера Лативы оказалось проще простого. Он мелькал чуть ли не в каждом втором головидео, размещенном на официальном сайте «Золотого дна», и оказалось не кем-нибудь, а управляющим этого клуба. Радушно улыбающийся самым состоятельным гостям, он лично сопровождал их к самым злачным местам своего заведения, сердечно поздравлял с выигрышами и иногда составлял компанию за игровыми столами или на танцполе. Что интересно, помогая посетителям отдохнуть как следует, он не забывал и о себе. Практически в каждом ролике рядом с ним находилась какая-нибудь эффектная красотка, благосклонно воспринимающая его хозяйские похлопывания по различным выдающимся частям своего тела. И несмотря на такую покладистость и написанное на лице желание потакать любым его прихотям, не задерживающаяся рядом с ним больше, чем на 3-4 месяца. Зачем-то, составив график смены «дам сердца», Крю не нашел в нем никакой закономерности и слегка расстроился. А потом, сообразив, что забивает голову абсолютно ненужной ерундой, скачал в память своего комма 10-15 роликов с участием господина Элшберта Берна-младшего и заставил себя прекратить просмотр. И занялся делом. На всякий случай подкорректировал логи сервера так, чтобы грамотный специалист, задавшийся целью найти того, кто интересовался личностью управляющего клуба, без улова не остался. И с большим трудом, но смог бы проследить тоненькую ниточку, оставленную Крю, а потом добраться по ней до серверов отдела борьбы с экономическими преступлениями Центрального управления МБ Эверайса. Пару раз перепроверив всю цепочку следов, оставленную им на анонимных прокси-серверах, и не найдя ни одного лишнего байта, Мозли облегченно вздохнул и сразу же переключился на поиск информации о господине Биарне-младшем, имеющейся в Центральном управлении полиции, налоговой службе и комитете по контролю за игорным бизнесом. Так оказалось, реальным хозяином «Золотого дна» был совсем не Биарн-младший. На самом деле клуб принадлежал одному из влиятельнейших людей в криминальном мире – Дону Эухенио Кортесу по кличке Эль Диабло. Практически не вылезающему из своего поместья, расположенного неподалеку от курортного Нового Вальдолида, но при этом контролирующего чуть ли не 10% всего игрового бизнеса конфедерации. Судя по имеющейся в сети информации, получить должность управляющего в любом из его заведений человеку, не являющемуся членом семьи, было практически невозможно. Одной из самых важных гарантий преданности своих подчиненных Эль Диабло считал клятву на крови своих врагов, которые у него периодически появлялись и довольно быстро пропадали. Этот нюанс отношения Дона Ухенью к своим подчиненным, естественно, не мог пройти мимо внимания представителей силовых структур. Биография каждого из доверенных лиц главы криминальной семьи изучалась чуть ли не под микроскопом, и за каждым из них периодически устраивали слежку. Однако случаев, когда сколько-нибудь серьезные представители семьи оказывались за решеткой, было чрезвычайно мало. Нарушать обет молчания, данный лично Дону Эухенью, не рисковали даже те, кто по каким-то причинам оказывался на игле или подсаживался на наркоигры. Видимо, поэтому официальная биография Биарна-младшего мало чем отличалась от биографии любого другого бизнесмена его уровня. Дорогая частная школа, престижный колледж, пара университетов, членство в элитных клубах, десяток реализованных проектов и особняки, спортивные флайеры, космические яхты. Единственное, чем он отличался от остальных, это сравнительно чистой биографией. Следуя основному принципу Дона Эухенью, не греши по мелочам, за все время работы на босса Элшберт умудрился ни разу не засветиться ни в одном сколько-нибудь крупном скандале. Зато мог смело претендовать на звание наименее скандальной вип-персоны Эверайса. Даже разрывы с самыми известными красавицами планеты проходили предельно тихо и практически без склок. Дамы, успевшие не раз отличиться запредельной меркантильностью и заляпаться в грязи бракоразводных процессов, уходили от Биарна-младшего тихо, как мыши, и почему-то не пытались претендовать даже на алименты, хотя рожали детей, похожих на Элшберта с завидным постоянством. Информации о стоимости самого Биарна-младшего в сети найти не удалось. Все выложенные досужими журналистами данные были абсолютно разными, так как базировались на непроверенной и часто очень противоречивой информации. Единственное, о чем можно было судить достаточно уверенно, это то, что основной доход Элжберт все-таки получал от золотого дна. Поэтому эту часть анализа Крю решил сделать сам и хакнул сервер Антикбанка, крупнейшего банка планеты. Как оказалось, управляющий клубом держал свои сбережения именно в нем, а сумма, лежащая только на одном счету господина Биарна-младшего, заставила Мозли присвистнуть. По его скромным прикидкам, ее должно было хватить лет на 20 безбедной жизни паре десятков тысяч таких семей, как его с Лативой. 18 миллионов кредитов. Закончив скачивать себе на ком данные о последних проводках, вслух пробормотал он. 18 миллионов. И с трудом заставил себя переключиться на следующий пункт интересующего его списка. Ежедневный оборот клуба «Золотое дно» исчислялся астрономическими суммами. Даже по понедельникам и вторникам, считающимся провальными, служба инкассации Антикбанка увозила в хранилище как минимум 3-3,5 миллиона кредитов. А в пятницу и субботу выручка частенько превышала астрономическую цифру 10 миллионов. Что интересно, львиная доля этих денег зарабатывалась на игровых автоматах, устройствах, мало чем отличающихся от тех эскинов, которые программировал Крю. Найти сайт компании Cash & Damp Win, крупнейшего производителя оборудования для игровых комплексов, тоже не составило труда. Просмотрев потрясающие по красоте анимационные ролики, рассказывающие потенциальным покупателям о достоинствах последних линеек автоматов, аналогичных тем, которые стояли в золотом дне, Мозли добросовестно изучил интерфейсы и возможности их программирования, схемы питания, коммутации и защиты, и на всякий случай, скачав все данные, имеющиеся на сайте себе на ком, довольно улыбнулся. Скелет мысли, мелькнувший в его голове во время пребывания на стоянке клуба, наконец-то начал обрастать мясом.